Глава третья. Недолгая дорога от римского порта до города оказалась крайне утомительной. Кроме нас в рейде ехали два купца, торопившиеся по своим делам, и Ремигий тотчас поспешил блеснуть перед ними своими познаниями. Он объявил, что он также сын купца, и завел бесконечный разговор о торговле с серыми и синими шелком и другими товарами, о преимуществах сухопутного пути через Бактриану перед морским через Египет и Индию, о сирийском холсте, фригийском сукне, галатской шерсти, золотошвейных изделиях от талийцев, о знаменитой ярмарке в Батне, о налогах, порториях и разных сборах. Воспользовавшись этим, я большую часть дороги мирно дремал, пока мимо мелькали огороженные виноградники, оливковые рощи и ряды великолепных вилл. Сквозь сон я слышал еще речи о саксонских пиратах, долгое время не пропускавших купеческие корабли в Британию, о разбоях франков, прогнанных Феодосием за Рейн, о торговле с берегами Понта и Вксинского, которая в наши дни решительно пришла в упадок после войн с готами и разрушения ими многих городов. И мой Ремигий во время этого разговора, как из рога фортуны, сыпал имена, названия, цифры, проявляя такое же знание торгового дела, как раньше Рима и риторики. Я не мог еще раз не подивиться на разносторонность дарований, какими одарили боги этого юношу, готового то вести философский спор, то вмешаться в уличную драку, и подговор своих спутников заснул, наконец, крепким сном. Когда я проснулся, был уже вечер, и мы приближались к городу. Дорога стала гораздо более оживленной. Поминутно то встречались нам, то обгоняли нас всадники, колесницы, повозки, скакали вестники, везя какие-либо правительственные распоряжения, быстро проезжали карпенты, в которых виднелись важные лица, может быть, каких-нибудь сановников. Медленно тащились плавстры, запряженные мулами, шли пешеходы, и порой мерным шагом проходил отряд войска под предводительством конного центуриона. С краев дороги доносились жалобные просьбы нищих, просивших милостыни, кто ради Христа, кто во имя Юпитера. Вдоль дороги стояли теперь ряды мраморных гробниц, и с них смотрели на нас каменные лики мужчин и женщин, в сумраке казавшиеся особенно важными, а вдали темной громадой уже вырисовывались огромные очертания Рима. Наша реда, запряженная парой добрых лошадей, ехала быстро, и скоро мы приблизились к Порутенским воротам. Почти тотчас за воротами наша реда остановилась около храма Фортуны Сильной, и здесь пришлось нам испытать все неприятности осмотра партитора. Затем мы попрощались с нашими спутниками, и Ремигий, держа себя как человек опытный в путешествиях, выбрал из толпы носильщиков, окружавших нас, двух дюжих молодцов, которым приказал нести наши вещи. Ремигии очень хотелось, чтобы я некоторое время еще провел с ним в какой-либо транстиберинской капоне, чтобы возлиянием богам, как говорил он, отпраздновать мое прибытие в Рим. Но я отговорился тем, что крайне устал, и мы, назначив друг другу встречу на следующий день, расстались. Ремигий направился в дом вдовы Траги, где обычно находил себе в городе пристанище и кредит. А я приказал нести свой сундук и свой мешок на Виминал, в дом моего дяди, сенатора Авла Бебия Тибуртина. Странно, мне было впервые в жизни идти по Риму. Уже почти во мраке переходить Тибр по мосту Проба, видеть молчаливые стены высоких домов, слабо освещенных кое-где фонарями перед лорариями, угадывать торжественные очертания неизвестных храмов и дворцов Палатина, нырять во мрак портиков, которыми опоясано большинство улиц, встречать прохожих, за которыми шли их рабы с фонарями в руках, слышать пьяные голоса из шумных капон, встречавшихся по пути во множестве. Порою и нередко попадались мне уличные женщины с густо набеленными лицами, с черными бровями, соединенными в одну черту. Эти женщины хватали меня за край плаща, называли милым мальчиком и звали провести ночь с ними. Я вырывался из их рук, думая, что у меня еще будет время повеселиться в Риме, и упорно шел вперед, пока носильщик не объявил мне, что мы у цели. Маленькая улица, на которой мы стояли, была безлюдна и темна, и в доме моего дяди было не видно огней, не слышно голосов. Поэтому не без смущения я решился постучать в дверь, прочитав на пороге сделанную полустершейся мозаикой старинную римскую надпись «Берегись, собаки». Прошло довольно много времени, пока, произнося бранные слова, подошел к двери, громыхая цепью, которой он был прикован, раб-привратник, и, приоткрыв вход, спросил меня, кто я и что мне нужно. Я объяснил, что я племянник Тибуртина, что у меня есть к нему письмо от его сестры, и после долгих переговоров меня впустили, наконец, в вестибул, слабо освещенный двойной висячей луцерной. Привратник поручил меня другому, вызванному им рабу, дряхлому старику Мильтиаду, который провел меня через безмолвный пустынный атрий в Таблин. Дядя еще не спал, и я увидел дородного человека в домашней одежде, сидевшего в глубоком кресле с украшениями из слоновой кости перед мозаичным столом, на котором стоял золотой кубок и серебряный кувшин с вином, издававшим сладостный запах. Лежали на хрустальном блюде кусочки дыни, исписанные цифрами таблички и абак. Около, почтительно склонив голову, стоял какой-то человек, вероятно, раб Вилик, с которым дядя сводил счеты по одному из своих загородных поместий. Мильтиад, исполняя назначение номенклатора, провозгласил мое имя и скрылся. Первую минуту дядя был крайне раздосадован моим появлением и мрачно нахмурил брови, но когда я объяснил ему, кто я, напомнил ему, что он сам предложил мне жить в его доме и передал ему письмо моей матери, он смягчился и заговорил со мной дружески. «Так значит, ты есть Децим Юний, мой возлюбленный племянник, сын сестры моей Руфины и Тита Юния Норбана, Декуриона Лакторе, внук Децима Юния Норбана, бывшего пресидом на Вемпопулании при божественном Константине. Добро пожаловать, племянник, и да будут к тебе благосклонны лары и пенаты этого дома, где еще ни разу не угасал священный огонь перед семейным алтарем с того самого времени, как Камил возобновил город. Вижу из письма, что сестра и твой отец в добром здравии и радуюсь этому, потому что хорошие люди в наши дни нужны империи. А ты прибыл в Рим, чтобы продолжать свое учение, и хорошо сделал. Ибо каков же тот римлянин, а ныне, клянусь Юноной, римляне все жители империи, кто никогда не был в городе, матери всех других городов и провинций? Но с самого первого раза говорю тебе, и ты запомни мои слова хорошенько. Если ты думаешь, что в Риме ждут тебя прежде всего удовольствия, ты весьма в значении слова «римлянин» ошибаешься. Повторяй всегда слова нашего поэта. «Ты над народами властью править, римлянин, помни. Вот искусство твои». И куда бы наши императоры ни переносили столицу республики, всегда средоточием власти останется Рим. И от римского сената будут новые императоры получать утверждение своего сана. В вечном городе ты, мой сын, учись раньше всего другого, вечной мудрости и древней доблести кверитов. Не веселью прознашатающихся, но строгой нравственности – терпению в работе и мужеству в обране. Правильно ли я говорю, племянник? Мне, который стоял неподвижно, слушая поучительную речь, только и оставалось ответить, что я во всем с ней согласен, и дядя, отпив из кубка широкими глотками и закусив дыней, продолжал с новым вдохновением. Вспомни, чем были римляне, когда мощь города неоспоримо признавалась на всем круге земном, от океана до Индии, от пустынь сарматских до Агизамбы страны носорогов. Римляне были первыми работниками в своем государстве, и все граждане не щадили сил на пользу республики. Предки наши ложились спать с петухами, и утренняя аврора заставала их уже готовыми на дневной труд. Когда послы сената отправились искать Цинцинната, чтобы предложить ему диктаторские фаски, они нашли его обнаженным, ведущим свой плуг среди вспаханного им поля. Вдова славного Регула по смерти мужа должна была жить на пособие от друзей, а дочери Сципиона приданное было выдано из государственной казны, ибо мужи древности всю свою жизнь посвящали на служение республике, а не на свое обогащение. Подражай им, мой сын, ибо только таким способом может и в наши дни Рим сохранить свое величие и свою славу». Тут дядя обратил внимание, что нашу беседу, или точнее его страстные монологи, слушает находившийся в таблине раб, и грозно закричал на него: «А ты, Пицент, ступай пока прочь, мы завтра еще посчитаемся с тобой. И если десятая доля моих подозрений оправдается, смотри, как бы не поступил я с тобою, как доблестный Лукул с лишними рабами. Я с тобой сумею управиться. Вы все там мошенники и воры, пользуетесь тем, что я живу в городе, и хотите меня уверить, что поля не приносят никаких доходов. Убирайся». Когда раб из комнаты вышел, дядя пригласил меня сесть и, снова отпив из своего кубка, продолжал: «Говорю тебе, что прежняя простота жизни римлян погибает. Еще во времена Второй Пунической войны в Риме был лишь один прибор серебряной посуды, переходивший из дома в дом к тому сенатору, который должен был угощать иностранных послов. Божественный Август не стеснялся ходить по улицам, как простой гражданин. Император Нерон покорно исполнял древний обычай, перешедший к консулам от царей, и самолично присутствовал на пожаре. И еще Александр Север стыдился угощать своих гостей на золоте. Ныне же вольноотпущенники убирают себе дома разноцветным мрамором и стены украшают перлами и вавилонскими коврами. Женщины наши одеваются в шелк и в туники, шитые серебром и золотом, а в серьгах своих носят камни по цене, равные 5 поместьям. Мужчины же проживают, скопленные их предками, на закладах при беге колесниц, на пирах, во время которых угощают всяких проходимцев, и на дорогое вино, которое пьют с утра до утра. Но постой, почему же ты не пьешь со мной?» Дядя позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и когда раб принес мне кубок, наполнил его вином, судя по вкусу, фалернским, и продолжал: «Предки наши, любезный племянник, ели горох и маслины, запивая их местным деревенским вином, и завоевали весь мир. А в наши дни пьют вины, привезенные из Греции и Малой Азии, едят редкостных морских рыб и заморские плоды и терпят поражение на Рейне и на Евфрате. Предки наши усердно приносили жертву Юпитеру Капитолийскому и Марсу Градиву и провинцию за провинцией присоединяли к области республики. А наши полководцы поднимают лабарум с монограммой иудейского Христа, и уже утратили мы Дакию, Германию, часть Британии и 5 провинций между Евфратом и Тигром. Если ты, племянник, приехал в город, чтобы научиться быть римлянином, я тебе обещаю всяческое содействие. А слово Авла Бебия Тибуртин значит много, ибо какое звание на земле выше сенаторского, и имя Бебиев известно в римских анналах. Но если ты хочешь изменить вере отцов и доблести квиритов, ты напрасно стучался в дверь этого дома, где жили когда-то мужи, бившиеся под Замой и при Акциуме, и еще в наши времена, отстаивая римскую свободу у Мульвиева моста». Дядя говорил еще много, пока я не заметил, что он изрядно пьян. Тогда я поднялся и начал прощаться, объясняя это утомлением после трудного пути. Дядя попытался было вновь наполнить наши кубки, но, убедившись, что вино все выпито, грустно сказал: «Ты прав, племянник, время уже предаться покою». Было далеко за полночь. «Ключи от погреба у моей жены, и ее нельзя тревожить после того, как она прочла свои молитвы Пресвятой Деве перед сном. Иди, отдыхай. А завтра я познакомлю тебя с моими дочерьми, которым постарался я внушить правила жизни строгой, те, которые вознесли римскую Матрону на такую высоту, что в счастливые времена города каждый прохожий долгом почитал дать ей дорогу. Прощай». Раб проводил меня в назначенный мне дармиторий, и хотя я и предпочитал бы, чтобы меня после долгого путешествия проводила в бане хорошенькая служанка, подобная всем знакомой Фатидии из «Метаморфоз» африканского поэта, однако мне скоро пришлось, вздыхая, остаться наедине в неуютной комнате. Впрочем, утомленный приключениями последних дней, едва успел я рассмотреть при слабом свете лампады нескромные изображения, которыми расписаны были стены, как бросился на ложе и тотчас уснул крепким сном путешественника.